Блистовский несколько времени шел рядом с атаманом и, хотя был не боязлив, но не мог воздержаться от мысли, не ведет ли его цыган в такое место, где можно удобнее его ограбить. Рассказ о зарезанном Ваське все представлялся его воображению, и он от времени до времени крепче сжимал в руке толстый сук, поднятый им в лесу как единственное орудие, которым в случае нужды он мог бы защитить жизнь свою. Но, углубившись далее в лес, он поневоле начал сомневаться в злых умыслах своего спутника, ибо когда взошли они на тесную тропинку, где два человека с трудом могли идти рядом, цыган, обратясь к Блистовскому, сказал: «Позвольте мне идти вперед, ваше благородие. Да держитесь за кушак мой, вам будет ловче». Владимир охотно принял это предложение, обеспечивавшее его от всякого внезапного нападения, и таким образом продолжали они путь до самой столбовой дороги. Он почти уверен был, что цыган поспешит назад, как скоро они выберутся из лесу. Но и тут он ошибся в своих предположениях. Вышед из гущи, атаман указал на мелькающий вдали огонь и сказал: «Вон там станция, ваше благородие. Прикажете ли проводить вас туда?» «Проводи», — отвечал Блистовский, и цыган опять пустился в путь с явной охотою. Дорогой Владимир размышлял о странной противоположности между поведением атамана относительно его и злодеянием, учиненным накануне. Ему даже приходило на мысль, что он, может быть, недослушал речей цыганского семейства или их нехорошо понял. Но сколько он о том не раздумывал, все размышления его оканчивались тем, что подслушанный им разговор прямо относился к зарезанному человеку. Итак, он решился задержать атамана по прибытии в деревню, а между тем вздумал допросить его сам предварительно. Ибо при всем том, доверенность и спокойствие, с коими атаман его провожал, невольно поколебали его подозрения. Когда же вошли они в деревню, Блистовский, обратясь к нему, вдруг сказал ему суровым голосом: «Цыган, я знаю, что ты вчера зарезал Ваську». Атаман остановился, взглянул на него с удивлением и потом, продолжая идти далее, отвечал, потупив взор: «Правда, ваше благородие? Да кто вам сказал это?» «Как?» — вскричал Блистовский. «Ты в том не запираешься?» «Да в чем тут запираться? Мне и самому жаль было, да делать нечего. Надобно было заплатить оброк. Управитель наш такой строгий, бедный Васька! Если б я знал наперед, что мне так мало дадут за его шкуру, так быть бы ему и теперь еще в живых». Владимир тут только догадался, что зарезанный Васька должно быть никто иной, как козел, и он внутренно устыдился своего подозрения. Не желая, однако, выказать свою ошибку, он продолжал разговор: «Да зачем же ты не продал его живого? А вот видите, ваше благородие, я водил Ваську на базар, да никто его не покупал, потому что он был стар. Он жил у нас лет 15. Почти ровесник сыну моему, которого вы видели в лесу, ваше благородие. Он же ему и тезка был, ведь и сына моего зовут Ваською. Да правда, и меня зовут Василием. Как же мне послышалось, что сына твоего не так называли, кажется, Шаро или Жаро. Дшаро, ваше благородие, это по-нашему значит сын или сынок. Так вот, видите ли, я привел Ваську назад. Жаль мне его было, да нечего делать. Мы и рассудили, что лучше его зарезать. Шкуру продать особо, а мясо-то нам самим пригодилось бы. У меня так сердце и защемило, когда я взял в руки нож. От Шаро мой зарюмил хуже ребенка. Ведь, почитай, взросли вместе, ваше благородие. Ну, дело сделано, поправить его нельзя. Шкуру я продал, а до мяса никто из нас и дотронуться не хотел. Мы зарыли его в лесу, чтоб не съели волки, а Васька мой теперь о нем еще плачет. Правду сказать, ваше благородие, он и не похож на настоящего цыгана. Как пожил несколько годов на панском дворе форейтером, так совсем изнежился и ни на что не годится. Мне, правда, больно не хотелось его туда отдавать. Да ведь не наша воля, воля панская. «А чьи вы?» — спросил Блистовский. «Дюндика, ваше благородие, Клима Сидоровича. Вот того пана, с которым я видел вас на ярмарке». «Скажи, пожалуйста», — прервал его Владимир, «для кого ты купил вороных коней, которых я торговал?» «Да для него же, ваше благородие, для Клима Сидоровича! Гнедые-то лошади тоже ведь его были. Кони старые, разбитые, мне никак не удалось их продать. А вороны-то ему тотчас понравились. Только что их увидел и мигнул мне, а я ведь его понимаю. Мне, слава богу, такие дела не впервые, но этот раз грешно на него жаловаться. За то, что я купил ему лошадей дешево, он отпустил моего Ваську. Уж я давно его о том просил. Да куды? Бывало, и приступу нет. Барин строгий, азартный. Не дай бог, например, не заплатить оброка в положенный срок. Беда, ваше благородие». Между разговорами этими они дошли до станции. И Блистовский, желая чем-нибудь загладить неосновательные подозрения свое на цыгана Василия, подарил ему при прощании 25-рублевую ассигнацию.